База дружины Домена Сокольники, Москва, Богородское шоссе, 21 сентября, воскресенье, 10:41. Несмотря на то, что барон Мечислав заслуженно считался самым богатым вассалом Зеленого дома, он отличался необычайной скромностью в повседневной жизни. Барон не приветствовал шумные вечеринки, не любил украшения, а его одежда никогда не выделялась изяществом. Зато свою дружину Мечислав содержал в образцовом порядке. База боевого отряда Домена располагалась в похожем на ангар складе и укрывалась от любопытных взглядов густыми деревьями. Аккуратный забор, надежная охрана, основательная сеть заклинаний, прикрывающая от ненужных визитов. Все было выполнено на самом высоком уровне. Внутренние помещения находились в столь же идеальном порядке. Арсенал блистал чистотой, оружие смазано, аккуратно расставлено. Холодное не смешано с огнестрельным. Магическое в отдельной комнате. Личные шкафчики дружинников снабжены маячками, позволяющими им в случае необходимости мгновенно перенестись на базу. Отряды Домена Сокольники считались в Зеленом доме самыми мобильными и боеспособными. К тому же ветераны барона были преданы ему не меньше, чем сам он, своей любимой королеве. И Всеслава полностью полагалась на опытных воинов Мечислава. «Теперь тебя спасет только семерка!» – захохотал Лихослав. «Или плакали твои денежки!» «Значит, будет семерка!» – невозмутимо отозвался седой волеполк, бережно собирая кости. «Сегодня мне везет!» «Только не в этот раз, волчара! Мне нужно расплатиться за новый телевизор!» «Займешь у меня!» Дружинники не знали, для чего их вызвали на базу и велели облачиться в боевое снаряжение. Да и какая разница? Главное, барон здесь, и на его поясе журавлиный клюв 4-го уровня. Значит, дело серьезное. А раз так, отобрал он лучших, то есть нас. И понимание этого факта грело души лучше любых цветастых фраз. Барона мы не подведем. А пока что 5 самых опытных бойцов дружины Сокольники неспешно перебрасывались в кости, изредка поглядывая на Мечислава, обсуждающего что-то с мускулистой Валяной, обер-воеводой дочерей журавля. Яна знала, что представляет собой отличную цель. Найти ее не проблема, и даже защита, которую она выставила, продержится не более получаса. Запасы Стима спрятаны в надежном месте, до него великие дома не доберутся, а потому самым разумным было бы скрыться из тайного города, переждать заварушку в тихом месте, оглядеться. Но это разумно для наемника. Наложница великого господина не могла уйти просто так, не ответив ударом на удар. И она быстро и хладнокровно продумала план мести. Короткий, но емкий. Времени мало, только на один выпад. Но этот укол будет сильным. «Сейчас зеленые не ожидают от меня активных действий. Надеются, что я побегу. Готовятся к охоте. А потому внезапность на моей стороне. Один удар, после чего придется скрыться». Пути отхода Яна также продумала и знала, что успеет унести ноги. Но главная атака – один удар. Идеальным вариантом было бы убить королеву. Но Яна понимала, что прорваться во дворец сходу ей не удастся. «Нет, Всеслава, ты заплатишь позже. А сейчас тебе придется испытать то же, что и мне». Яна достала резервный, зарегистрированный на чужое имя мобильный телефон, вошла в интернет и запросила у Тигроткома поиск телефона барона Мечислава. Как правило, там, где находится телефон, находится и его владелец. «Признаться, Мирослава меня удивила», — негромко произнесла Валяна, потягивая минералку прямо из бутылки. «Я считала ее самой осторожной из всех жриц, самой предсказуемой. Я была уверена, что старуха не способна на поступок». «В тихом омуте можно повстречать немало разных вещей», — в тон ей отозвался барон. «Но называть ее поведение поступком я бы не стал». «Это почему?» «Прошу вас, чуть тише». Помимо азартных дружинников, в помещении находились 2 воительницы из дочерей журавля, а посвящать воинов в секретные дела королевы Мечислав не собирался. «Извините». Валяна упрямо дернула головой. «Почему же не поступок?» «Потому что подобная операция требует непрерывного и полного контроля», терпеливо объяснил барон. «Нельзя ни на секунду упускать из виду ключевые фигуры. И надо быть на 100% уверенным в том, что они играют по твоим правилам». «Семерка!» — заорал кто-то из дружинников. «Я ж говорил, что мне везет!» «Валиполк, а ты не в родстве со спящим?» «Я ему денег должен, вот он и подыгрывает». Валяна поморщилась. «Это ваши лучшие воины?» «Вы бы предпочли, чтобы они молча таращились в стену или на нос?» Шпилька была пущена откровенно. В присутствии обер-воеводы обе дочери журавля, словно изваяния, сидели на стульях и даже, как показалось барону, ни разу не пошевелились. Валяна уже открыла рот, чтобы объяснить взорвавшемуся мужлану его неправоту, но передумала. Хоть и мужчина, но все-таки близкий друг королевы. Да и мозги вроде имеет. Трусоват только. «Мирослава — опытная колдунья. И я уверена, контролирует ситуацию. Насколько я понял из ее рассказа, контроль сводился к бесперебойной и бесплатной перекачке магической энергии на неизвестные нужды неизвестной секты. Кого там готовят, как и для чего, жрица не знала. Просто ей казалось, что они никогда не поднимут руку на владельцев источника». «А разве не так?» — усмехнулась обер-воевода. «Без нас, человские маги, ничто. Пусть они оболванят своих сородичей и установят теократическую диктатуру. Зеленый дом все равно окажется над ними. Мирослава рассчитала правильно. Она великая жрица». «Надеюсь». Барон тонко улыбнулся и резко вскочил на ноги. Наполненное негромкими голосами помещение затопил вой тревожной сигнализации. Защита на базе была хорошей, отличной, труднопроходимой. Чувствовалось, что над ней поработали лучшие ведьмы Зеленого дома. Но вот только Яна не собиралась обманывать ее и красться тайком. На это не было времени. Напролом. Резкий стремительный удар и отступление. Девушка понимала, что барон не побежит при первых же звуках тревоги. Слеплен Мечислав из другого теста. Он лично встретит наглого противника. И тогда... Мощный напор Яны проломил защитное заклинание, вызвав возмущенные вопли сирен.